Немецкий внедорожник выскочил на трассу, и Юрий повел его в сторону города. Только в нем можно было на какое-то время надежно затеряться, отсидеться в безопасности и подумать, как быть дальше. Но до него еще требовалось добраться. «В покое его не оставит, за нами гонится», — сказал Влад, глянув в чудом уцелевшее с его стороны зеркало заднего вида. «Две таких же машины». Юрий посмотрел в осколок зеркала заднего вида, что сохранился с его стороны, и тоже заметил настигающую их погоню. Утопив педаль газа в пол, он начал разгон, то и дело обходя попутные машины, но это не сильно помогло, погоня продолжала настигать беглецов. Водители там сидели гораздо опытнее. Вот первая машина погони приблизилась к беглецу метров на 30, и из люка на крыше высунулся один из церберов со скорпионом в руках. Юрий не к месту удивился выбором Игоря Семеновича относительно экзотического вооружения для своей службы охраны. Нет, пистолеты-пулеметы всем хороши, надежные, компактные, скорострельные, хорошие показатели кучности, даже красивые, но ведь дорого. Наверняка можно было подобрать что-то столь же эффективное, но гораздо дешевле. Может, тупо где-то в свое время прихватил по случаю некоторое количество стволов, с продажей решил не заморачиваться, дескать, себе дороже встанет, и решил вооружить ими свою СБ, как-то легализовав. Впрочем, были бы деньги и связи, а легализовать можно что угодно, подумал он. Тем временем Цербер начал палить почем зря. Пули с противным звуком били по многострадальному стеклу и кузову джипа. «Все на пол, еще немного, и стекло не выдержит», — подумал Медведев. «У всего есть предел прочности». Чтобы этого избежать, Юрий начал активно маневрировать, уходя с линии огня и закрываясь от стрелка то и дело проезжающим различным большегрузным транспортом. Как правило, это были различные фуры, везущие в миллионный город продовольствие и прочие товары народного потребления, а также различные грузовики. Началась игра в пятнашки, и шла она на грани фола. То обгон по встречной, то по обочине. Встречные машины при этом отчаянно моргали фарами и возмущенно сигналили, но от греха подальше все же прижимались к краю дороги. Попутные машины также звуковыми сигналами выражали свое неудовольствие. Начались опасные повороты, а также спуски и подъемы, начисто скрывавшие обзор, превращая езду в русскую рулетку. Дорога, и без того не отличавшаяся общей шириной, и вовсе сузилась до двух полос. Скорость общего потока упала, сам поток сильно уплотнился, но для беглеца и погони это не имело особого значения, они продолжили гнать на пределе возможности внедорожников. Время от времени Юрий резко тормозил в опасной близости от каких-нибудь грузовиков, чтобы те, встав, перегородили дорогу, и погоня застряла в образовавшемся заторе, и иногда у него получалось, и ему удавалось оторваться от преследователей на пару километров, но к несчастью водители, участвующие в погоне, были классом получше и, выбравшись из затора, раз за разом уверенно нагоняли беглеца. Но и на старуху бывает проруха. Одна из машин в попытке догнать беглеца пошла на опасный обгон. Мало того, что начала делать это на повороте, так еще и на подъеме. В общем, на вершине Мерс встретился с КамАЗом лоб в лоб. «Минус один», — пробормотал Юрий, чисто случайно заметив столкновение в осколок зеркала заднего вида. Впрочем, оставалась еще одна машина, и она не отставала, более того, пошла на сближение. Видимо, поняв, что стрельба в данном случае бесполезная трата боеприпасов, церберы решили столкнуть беглеца с дороги и уже потом вдумчиво вскрыть. Бамс! Медведев едва удержал джип на дороге, после того как ему врезались в корму, и машину повело. Лишь на пару секунд вылетел на обочину и бортом снес дорожный указатель. Вот сволочи! Преследователи не отчаивались и продолжили опасную игру в толчки, только на этот раз Медведев был к этому готов и встречал удары противника контрударами. Это противоборство шло на грани фола, и Юрий понимал, что противник опытнее и рано или поздно столкнет его с дороги в кювет, а посему следовало придумать какой-то неожиданный, смертельно опасный финт ушами. «Кардалла, у нас гранаты еще остались, должна вроде еще парочка, сейчас посмотрю». Кардалла стала быстро перебирать рюкзаки детей, но там было пусто, муж все разбросал в том лесу, потом вспомнила о своей сумочке, ведь она свои гранаты не бросала. «Вот, две штуки, отлично. Влад, сынок, помнишь, мы играли в мяч». С координацией у Влада изначально было как-то не ахти, наверное, сказывалась его вторая пока еще спящая сущность, а медведей при всем желании не назвать элегантными, не зря же у них одно из имен, косолапый. Вот Юрий и развивал у Влада различными играми координацию. С мячиками Влад так наловчился, что, жонглируя, мог держать по полудюжины объектов в воздухе. Влад с выпученными глазами от всего происходящего кивнул, добавив: «Ага, тогда вот тебе мячик», — успокаивающим тоном произнес Юрий и протянул сыну гранату. «Прочувствуй его вес и по моей команде попробуй забрось его в машину к плохим дядям. Только перед тем, как бросать, выдерни колечко. Сможешь?» «Попробую». Медведев нажал на кнопку открытия люка на крыше. «Только сильно не высовывайся и постарайся не уронить гра. Мячик после того, как выдернешь из него колечко. Я не тупой, понимаю, что к чему», — недовольно буркнул Влад на тон отца. Вновь начались тараны, машины уже изрядно помяли свои борта, но это не сказывалось на их ходовых качествах. Вот предстоял очередной таран и, судя по тому, что дорога впереди почти пустая, противник постарается довести дело до конца. «Ну и я не прочь закончить это безобразие», — подумал Медведев и, кивнув сыну, спросил: «Ну как, прочувствовал мячик?» «Да, тогда приготовились». Влад сосредоточенно кивнул и приготовился к метанию. Мерседесы вновь столкнулись и начали мериться силой, пытаясь спихнуть друг друга с дороги. И несмотря на все усилия, у врагов получалось лучше, и машина Юрия медленно, но верно сдвигалась к обочине. Установилось шаткое равновесие, без рывков и толчков. Оно-то Юрию и требовалось. «Бросай!» Влад кивнул, дернул за кольцо и плавным движением бросил гранату из люка в точно такой же открытый люк вражеской машины. Медведев резко затормозил, благо что попутные машины сильно отстали, желая держаться подальше от этих психов, устроивших на дороге разборки в голливудском стиле. «Отличный бросок, сынок, спасибо». Преследователи быстро сообразили, что именно к ним прилетело, и тоже стали отчаянно тормозить, с дымом сжигаемых покрышек оставляя после себя двойной черный след. Машина, повиляв, пошла юзом. Кто-то захотел, не дожидаясь остановки, выброситься из машины на ходу. Дверь уже открылась, но время вышло, и в салоне хлопнул взрыв. Машина преследователей словно споткнулась и, завертевшись, улетела в кювет. 2-0. Медведев продолжил движение, одновременно закрыв люк на крыше. И сделал он это вовремя. По крыше забарабанило, как во время града. «Что за черт, вертолет?» — пояснила Кардалла. «Мог бы и сам догадаться». Гонка продолжилась, но Юрий ясно осознавал, что от вертушки в принципе не уйти. Туннелей, где можно было бы затаиться, нет, даже мостов нет, да и не спрятаться под ним. Тем временем Стрелок продолжил обстрел и без того изрядно обстреленной и избитой таранами машине. С точностью, правда, было не ахти, хорошо если одна пуля из 10 достигала цели, ведь мало того, что цель всячески маневрирует, так и вертолет ходуном ходит и вибрирует. Так что вертолет в целом был не сильно опасен, броня держала, хуже то, что он, скорее всего, наводил на цель новые партии охотников. А вот этого следовало избежать, тем более город уже рядом. Юрий резко затормозил. Не ожидая такого подвоха, вертолет пролетел дальше, после чего стал разворачиваться и заходить на цель. Но пока суть до дела, Юрий, прихватив автомат, вышел из машины и, прикрываясь бронированной дверцей, открыл стрельбу по вертушке длинными очередями. Легкий двухместный прогулочный вертолет, естественно, оказался без броневой защиты, и пули начали кромсать его, пробивая пластиковый корпус на вылет, кроме тех случаев, когда пули застревали в различных механизмах. Винтокрылая машина задымила, ее закрутило и она начала терять высоту, ну и как следствие, вертолет рухнул в поле и загорелся. 3-0. И чего вас дернуло пойти на сближение? Висели бы себе в небе и наводили на нас остальных. В людей пострелять захотелось. Въехав в город, машину бросили в ближайшем переулке. Слишком уж она приметна, такая дырявая и битая, первый же патруль остановит. К тому же вполне возможно, что внутри есть маячок, так что причин сменить транспорт хватало. Это еще повезло, что не установили механизм принудительного глушения движка, подумал Медведев только сейчас. Хотя, с другой стороны, тут удивляться нечему, ведь любую систему можно взломать, так и тут какой-нибудь недоброжелатель перехватит управление системой, остановит с ее помощью машины и расстреляет их, как в тире. В Америке вроде такие случаи уже бывали, правда без стрельбы. Так что излишнее насыщение транспорта компьютерной электроникой не всегда оправдано. Перед тем, как уйти, Юрий быстро обыскал машину. В бардачке не нашлось ничего интересного, а вот в небольшой нише, используемой в качестве подстаканников, нашлась пригоршня мелочи. Наверняка это сдача при приобретении бензина, таскать в карманах и тем более в кошельке тяжелую мелочь неудобно. А это очень кстати, обрадовался деньгам Медведев, а то ведь вообще ни копейки. А теперь ходу. Юрий отвел свою семью на ближайшую остановку общественного транспорта и сел в первый же попавшийся троллейбус, благо они, как правило, почти пустые ходят, не то что автобусы, практически всегда битком набитые. Это обстоятельство Юрия всегда удивляло. Медведев пересчитал деньги, и выходило, что они могут не только оплатить проезд, но еще дважды сделать пересадку. «Так и сделаем, запутаем следы», — решил Юрий. Его немного отпустило, и он прошептал что-то успокоительное жене, та только кивала и тяжело дышала, все же перенервничала. Хорошо еще, что Элла в себя пришла после магического истощения и теперь с интересом осматривалась. Пацаны так и вовсе довольно быстро оттаяли после погони и во все глаза смотрели в окна, о чем-то перешептываясь между собой. Посмотреть им и вправду было на что. Длинные серые пятиэтажные дома сменялись красными, желтыми и белыми столбиками кирпичных девятиэтажек. Тут и там высились панельные 12 и 16 этажки. Носились машины, сплошным потоком сновали люди по своим делам, витрины магазинов и автосалонов. Вот проехали парк развлечений с хорошо видимым колесом обозрения и прочими аттракционами. Такого у себя они не видели, хотя в паре городов им побывать довелось. Юрий им, конечно, рассказывал, с чем придется столкнуться на земле, но одно дело услышать и совсем другое дело увидеть. Проехав остановок 15, семья Медведевых сменила транспорт на автобус, а потом еще раз пересели уже в трамвай. В трамвае они проехали недолго, всего 3 остановки и вышли, так как Юрий увидел в зоне досягаемости то, что высматривал до сего момента, а именно крупный ломбард. Требовались деньги и много. «Элла, ты как, сможешь немножко посодействовать?» — поинтересовался Юрий, всматриваясь в осунувшееся лицо дочери. «Магичить не надо, просто не мешало бы чуть прессануть клиента на ментальном уровне, чтобы сильно не зажимался и большого интереса к нам не проявлял, а также к мелким нестыковкам нашей легенды». «Это могу», — уверенно кивнула девочка. «Тут действительно почти не нужно магичить, только чуть-чуть, не перестарайся, а то люди эти битые, по-волчьи подозрительные, нажмешь чуть сильнее, чем необходимо, почувствуют неладное и на инстинктах выставят щиты». «Я знаю, пап, все сделаю в лучшем виде», — Юрий только хмыкнул. «Ну давай». Они зашли в ломбард. «Добрый день. Чем могу помочь?» Тут же среагировал на клиентов продавец-покупатель неопределенной национальности и возраста. «Да вот прибыли в ваш город по делам, зазевались маленько и стали жертвами карманников. Так что хотелось бы получить немного денег до момента, когда удастся разобраться с финансовым вопросом. Вот, я хотел бы получить некоторую сумму за вот этот перстень». С этими словами Юрий снял с пальца золотой перстень с рубином. «Продаете или в залог?» «В залог. Хотелось бы потом его выкупить». Выкупать перстень Медведев, естественно, не собирался, но и увеличивать подозрения покупателя не стоило, несмотря на то, что Элла сейчас воздействовала на мужика, размягчая ему мозг. «Тогда сумма будет меньше. Я понимаю, нужно его еще оценить». «Так разве я против?» «Оценивайте». Мужик деловито нацепил на глаз специальный оптический инструмент и посмотрел на камень, после чего провел химический анализ золота и остался удовлетворен и тем, и другим, тут даже воздействовать на него не требовалось. После чего он назвал цену, устраивающую уже Юрия, и тут без воздействия Эллы уже явно не обошлось. Мелькнула все-таки в глазах дельца борьба, явно хотел воспользоваться бедственным положением семьи, но благородство победило. «Нормально», — кивнул Юрий. «Составили расписку, поскольку документов не имелось, дескать, тоже украли, то сошлись на том, что Юрия сфотографируют для опознания, когда придет за кольцом». Возражать он и не думал, прекрасно понимая, что в помещении наверняка находятся камеры скрытого наблюдения. «Ну ты как, малышка?» — поинтересовался состоянием дочери Юрий, после того как операция по продаже перстня была проведена и они покинули ломбард. «Хорошо, точно, да. Сможешь еще пару раз так воздействовать?» «Да хоть 10, Элла. Ну раз 5 еще точно смогу. Это было просто, честно. Ну ладно, продолжаем операцию. Поменять некоторое количество ценностей. Перстни, цепочки, браслеты, которые как раз для этого и предназначались, требовалось как можно быстрее. Пусть дешево, но зато без проблем. Завтра в ломбарды уже лучше будет не соваться. Бизнес этот такой, не самый чистый, мягко говоря, а значит, находился под серьезной крышей, а то и вовсе все пункты приема ценностей принадлежат одному лицу. Торопился же Юрий потому, что получение денег подобным образом хорошо просчитывается, и Игорь Семенович наверняка сможет так или иначе взять ломбарды на контроль, договорившись с их владельцами за дольку малую, распространив его фото и описание жены с детьми. И тут уже либо их попытаются задержать прямо внутри, либо сообщат и попытаются проследить. Медведев заглянул еще в 5 ломбардов и сдал там несколько вещей за приличную сумму. И, несмотря на заверение Эллы, что она может еще Юрий рисковать больше не стал. К тому же вечерело, ведь они на поиски ломбардов и переезды потратили весь день, так что требовалось срочно искать какой-то ночлег. В гостинице без документов путь был заказан, но это не беда. На столбах полно объявлений о сдаче квартир посуточно и лишних бумажек не спрашивают. Вот таким вариантом они и воспользовались. К тому же они приличная семья и подозрения особо не вызывали, особенно после истории с карманниками, уведших документы. Хорошо, что деньги не все украли. Вот тут и пригодились остатки сил Эллы. Квартиру взяли, полностью меблированную, пусть по минимуму и, естественно, все было старым, практически дышащим на ладан, но обставленную. Осталось только застелить кровати свежим постельным бельем, которое они купили по ходу дела, пока мотались по ломбардам. Имелся и старенький телевизор, его уже выбрасывать пора на свалку, так как цвета все были темными. Понятно, что поставили, что не жалко и что точно не украдут. Также и с компьютером. В углу стоял древний агрегат, даже не ноутбук, но зато подключенный к интернету. Первым делом Юрий решил посмотреть новости. После того, что они устроили на трассе, это никак не могло пройти мимо внимания общественности. Собственно, что именно скажут, его не интересовало, вопрос состоял в том, засветились они лицами или нет. Хозяин квартиры мог бы его тогда легко опознать и сообщить в полицию. Вроде не должны были, но кто знает. Вот и включил как телевизор, так и компьютер. Единственный момент, когда меня могли срисовать, это когда я выходил из машины, чтобы свалить с неба вертушку. Все же припомнил один опасный эпизод Медведев. Погоня со стрельбой и таранами, а также падением расстрелянного вертолета действительно стала темой номер один не только местных, но и федеральных телеканалов. Аналитики вспоминали разборки лихих 90-х и гадали, что бы это все могло значить. Показывали особенно эффектные нарезки, снятые на видеорегистраторы попутных и встречных машин. Кино получилось, что надо, Голливуд отдыхает. Но по телевизору его лицо ни разу не мелькнуло, хотя эпизод с расстрелом вертолета все же показали, но качество картинки оставляло желать лучшего, потому как снимали явно очень издалека. Интернет тоже порадовал отсутствием изображения, хотя роликов с погоней и стрельбой там гуляло куда как больше. Но не факт, что моего фото у ментов нет, подумал Юрий. По телеку не показали, зная, что я тоже буду смотреть, и чтобы меня успокоить, дабы я расслабился и не попытался запрятаться еще лучше. Но то, что менты получат мое изображение, это к бабке не ходи, Игорь Семенович постарается. Зачем искать меня самому, когда это могут отлично сделать силы правопорядка, особенно если это простимулировать. Останется потом меня просто выкупить. Ну да и ладно, главное, что общественности мой фейс не предъявили. Юрий с трудом удержал себя от просмотра почты. С компьютерной грамотностью у него было не очень, всех возможностей информационных технологий не знал, так что предпочитал их завышать, чтобы точно не промахнуться. А то вот так заглянешь в почту, а противник уже осведомлен об этом и начал поиск его местонахождения. Это во-первых. Во-вторых, в письме может находиться какое-нибудь требование от Андрея, а раз это требование неизвестно и противник знает, что письмо не открывалось, то и выполнять его нет необходимости. В общем, сохраняется статус-кво. Этот момент Медведев припомнил из сериала «Строго на юг», это где канадского и чикагского полицейского заперли в сейфовой комнате банка, при этом у грабителей в заложниках оказалась сестра чикагца, и канадец оборвал внутреннюю связь, чтобы бандиты не смогли выставить свои условия, угрожая заложнице. Так и здесь, стоит только узнать требования похитителей, и похитители узнают о том, что условия были услышаны, как начнется своеобразный обратный отчет. По той же причине Юрий не стал появляться на сайтах, где он был зарегистрирован или просто сколько-нибудь регулярно посещал, из опасения, что его могут вычислить просто по статистике посещения IT-адреса. Реально это вообще или нет, он не знал, но предпочел не рисковать. Поужинали. Кардалла быстро освоилась с электрической плиткой и сделала несколько нехитрых блюд из приобретенных продуктов. Юрий поставил детям на компьютере мультфильм про Шрека, благо в папке «Мои видеозаписи» нашлось несколько фильмов, а сам сел думать. Последнее получалось плохо, просто из-за практически полного отсутствия информации. «О чем думаешь?» Подсела к нему с вопросом Кардалла и принялась массировать мужу шею и плечи, как он любил и что его расслабляло. О том, как узнать, где держат мать и сестру, а это может быть где угодно. Возможностей у них более чем хватает. И что будешь делать, когда узнаешь? Освобождать, естественно. Они только того и ждут, что ты кинешься их спасать и подготовит ловушку. То-то и оно. И ты полезешь туда, зная о ловушке. Юрий тяжело вздохнул и глянул на смеющихся детей. Вот ведь попал, с тоской подумал он. Хоть пополам разорвись, если пойду и попадусь, то они навсегда останутся на земле. В принципе, устроиться могут и здесь, золота и брюликов еще полно, но это не то место, в котором я хотел бы, чтобы они жили. Но и мать с сестрой тоже не бросить. А что остается? Наконец выдавил он из себя. Разве что подготовиться получше, да план составить похитрее. Беда в том, что второго шанса, скорее всего, не будет, и если ошибусь, то, если он тебя ждет и приготовился, то зачем ему держать твоих где-то в другом месте? Так-то оно, конечно, так, но ведь этот Андрей тот еще типус хитрош, хитро сделанный, умный как сволочь. Так что даже будучи уверен в своей победе, он все равно перестрахуется и на всякий случай может спрятать мать и сестру в другом месте, или кого-то при себе оставит, а кого-то в ином месте укроет, чтобы, даже проиграв, все равно остаться хозяином положения и диктовать мне свои условия. Хотя возможно, что я слишком все усложняю и накручиваю, и все гораздо проще. Но в любом случае исходить надо из худшего варианта развития событий. В общем, надо кумекать. Кардалла понятливо кивнула. Отец Илларион просматривал очередной отчет от группы, наблюдавшей за деятельностью некоего Рушникова и его сына Андрея. По прежним докладам можно было сделать вывод, что, изгнав беса из Андрея, он освободил еще большее чудовище. Взять хотя бы тот факт, что в городе стали массово дохнуть бомжи. Какое наблюдателям вообще было дело до бомжей? Тем более что, согласно экспертизам, причиной их смерти стало отравление метиловым спиртом. Дескать, кто-то продает бомжам паленую водку. И остался бы этот факт незамеченным, если бы один из дотошных аналитиков не сопоставил выезды из загородной резиденции в город Андрея и пик смертей среди бомжей. Данный доклад был внеочередным. Согласно ему, на загородном участке произошло некое явление неизвестной природы, зафиксированное электронными приборами и даже визуально. Правда, что-либо рассмотреть из-за большой дистанции наблюдения было сложно, но то, что там что-то произошло из ряда вон выходящее, факт. Потом там произошел бой и началась погоня со стрельбой. И если бой на участке еще как-то можно было замаскировать под ролевую игру или тренировку, приближенную к боевой, то вот погоня со стрельбой и таранами, кою успели осветить все сколько-нибудь значимые средства массовой информации, замолчать уже в принципе оказалось невозможно. Кто-то вышел из портала и ушел с боем. Кто? Почему? Из-за чего сыр-бор? Отец Илларион приказал подавать отчеты, как только хоть что-то станет известно. Через несколько часов поступил новый доклад. Согласно ему, Рушников объявил поиск некоего Юрия Медведева, причем заказал его как полиции, через свои связи в МВД, так и бандитам, объявив за его голову щедрую награду. «Михаил», — вызвал к себе отец Илларион инакохакера, — «найди мне всю информацию по данному фигуранту, а также по его ближайшим родным и связи их с Рушниковым». «Слушаюсь, отче». Инакохакер работал быстро, ибо занимался любимым делом, за которое его чуть не взяли в свое время за жабры внутренние органы, и через пару часов на столе у его патрона лежала очередная папка с распечатками. «Очень интересно», — пробормотал священник в годах, просматривая листки. «Два с лишним года назад Юрий исчезает с концами, якобы стал наемником в горячей точке, а его сестре тут же делают операцию на сердце в Германии по какой-то там программе, липовой. Вот и платежки, и платит сам Рушников. Дальше больше, после 6 лет отсутствия возвращается невменяемый сынок, и мы его избавляем от беса, а буквально на следующей неделе пропадает семья Медведевых. Потом возвращается Юрий, и происходит очень шумный конфликт. Значит, что-то пошло не так еще в том мире, и Андрей очень обозлился на Юрия, что захватил его семью. ХММ, не Юрий ли виновен в подсаживании беса Андрею? Тогда все встает на свои места. А раз подсадил, то значит, была веская причина, учитывая смерти бомжей. Отец Иларион глубоко задумался. Сначала у него появилась идея договориться с Рушниковым о совместном использовании портала. В какой-то степени он даже мог обеспечить этому делу крышу, ведь все тайное рано или поздно становится явным, а значит, государство в какой-то момент узнает про аномалию портал в иной мир. Но чем больше он наблюдал за его сыном, тем яснее понимал, и сейчас в этом только окончательно убедился, что отец Андрея тут ничего не решает, всем заправляет сам Андрей, этот вундеркинд и полиглот, и что-то подсказывало отцу Илариону, что связываться с Андреем будет себе дороже. Поначалу, может и согласиться, но только пока не наберет полную силу, а потом все договоренности будут разорваны с самыми печальными последствиями. Разве что ликвидировать его, нет человека, нет проблемы. Отец Иларион обдумал эту мысль, тем более что возможности имелись, как в средствах, так и в людях, ведь после различных локальных конфликтов довольно много людей бежит от реальности в церковь за успокоением истерзанной души. Найти среди них несколько особо фанатичных человек и убедить выполнить работу не проблема. Нет, мы не знаем его потенциала, особенно теперь, когда он поглощает жизни других людей, с большим сожалением отказался священник от простого решения сложной проблемы, ведь не просто так же он их убивает, тем более он делает все, чтобы не подставляться под выстрел снайпера. На улице не появляется, в машину садится еще в гараже, а в городе уходит из какого-нибудь подземного гаража или туннеля, сменив личину, так что не отследить, а взрыв его может не взять. Я сам еще жив, скорее всего, лишь потому, что он пока не имеет силы и способов до меня добраться, ведь доктора они уже завалили. Значит, нужно делать ставку на его противника, помочь ему в решении проблемы, став необходимым союзником против общего врага, подумал отец Иларион. Глава 4. Утром Юрий первым делом снова полез в интернет, точнее на сайт МВД, в рубрику «Их разыскивает полиция», и не сильно удивился, когда увидел там в числе самых свежих вывесок свою фотографию с набившей оскомину характеристикой «Вооружен и очень опасен». Имелось на фото и пара интересных меток, что непосвященный мог принять за дефект изображения, а предназначались они для так называемых охотников за головами, говоривших, что поймавшим данное лицо предназначена награда от истинного заказчика поиска. Местоположение меток также рассказывало, сколько именно стоит голова того или иного индивида. Собственно, он этого и ожидал, потому и полез на данный сайт, чтобы удостовериться. Разворачивать посвященный ему файл Медведев не стал, о себе он и так прекрасно все знает, а что про него написали, знать не желал. К тому же не стоило оставлять к себе лишнюю ниточку, несмотря на то, что он собирался в любом случае сразу после завтрака покинуть квартиру. Задерживаться в ней дольше необходимого не стоило. Хоть Элла и воздействовала на агента, сдававшего квартиру, и тот не должен был запомнить их лица, да и вообще практически забыть про постояльцев до окончания срока найма, но существовала вероятность, что их засняли. Медведев вместе с Эллой, естественно, проверил квартиру на наличие скрытых видеокамер, заклеив газеты и скотчем все подозрительные места, несмотря на то, что ничего не обнаружили. Но момент, когда они входили в дом, все же могли зафиксировать, и сейчас некто мог просматривать записи и начнет пробивать клиента по своим базам. Паранойя, но как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Элла, как ты себя чувствуешь? Спросил Юрий дочь. Хорошо. Истощение сильное? Не очень. Ты что-то придумал? Спросила Кардалла. Есть одна идейка, кивнул Юрий. Пришла в голову практически только что, но возможность ее реализации полностью зависит от возможности Эллы. Я и так скажу, что в боевом отношении никаких боев, дорогая. За кого ты меня принимаешь? Чтобы я потащил свою дочь в логово врага, чтобы она там фаерболы кидала и прочие молнии ситхов. Извини, мне нужна именно ментальная составляющая ее дара, после чего она сразу же будет отправлена с тобой и мальчиками в безопасное место. Кардалла понятливо кивнула. Менталистика в магическом плане на самом деле мало зависит от магической силы. Она ее, конечно, усиливает, но зависимость совсем не линейная, то есть чем больше вкладываешь силы в способность, тем она сильнее. Нет, тут все зависит именно от величины дара. Сила в этом плане позволяет не столько увеличивать степень воздействия, сколько позволяет держать его на имеющемся уровне длительное время, а значит, способность обработать большее количество объектов, а также от этого зависит расстояние до объекта воздействия. А что именно ей нужно сделать? Ничего такого, вообще никаких активных действий в отношении разума людей предпринимать не придется. Хотя кое-кому я был бы не прочь вскипятить мозги. Нужно отыскать двух человек, точнее определить, находятся ли они в данном месте или нет. Проблема в том, что людей там будет много и их метки могут помешать. «Пап, ты говоришь о поиске бабушки Эльвиры и тети Анны?» – спросила Элла. «Да, тогда я смогу достаточно быстро определить, есть они в том месте или нет, несмотря на наличие там большого количества других людей. Главное, чтобы магической ментозащиты не было. Ментальной защиты не будет, это я тебе гарантирую. Но как ты сможешь их отличить?» «Если ты их даже ни разу не видела и не знаешь их сигнатур», – удивился Медведев, но в то же время в его голосе звучала радость, пусть и с легким оттенком недоверия. «В конце концов, если уж дочь говорила, что сможет, значит сможет, потому как ей лучше знать о всех нюансах магии разума. Для Юрия же, несмотря на дюжину лет, прожитых в магическом мире, вся магия так и осталась непознаваемой тайной, главное, что работает». «А что там и как? Ну, если ты не приемный сын, то у меня есть с бабушкой и тетей кровная связь. Учитель Морлд научил меня поисковому заклинанию «Зов крови», и вот за счет этой кровной близости я смогу четко отличить сигнатуры бабушки и тети». Юрий засмеялся шутке дочери по поводу его приемности. «Нет, я не приемный сын и тетя Анна не приемная дочь. А ты уже пробовала свои силы в этом направлении?» «Конечно», — кивнула Элла. «Тебя с мамой и братьями я на пике своей силы чувствовала до километра. Бабушек, дедушек, тети, дядь я чувствовала уже только метрах на 100, это без их крови, а с кровью около 200. Но сейчас ты не на пике силы, да и магический фон на земле почти отсутствует. Я справлюсь, пап, надо только немного твоей крови, и тогда имеющихся сил мне точно хватит, несмотря на слабый магический фон. Тут главное расстояние, это не проблема». Получишь столько крови, сколько необходимо. Что же о расстоянии, то дистанция до предполагаемого места их содержания будет меньше 100 метров, даже меньше 50, это я обеспечу. Тогда точно смогу. Плотно позавтракав, семейство Медведевых покинуло квартиру. На рынке, что находился в соседнем квартале, Юрий приобрел несколько телефонных трубок с полным зарядом батарей. Не забыл он и про детей, приобретя видавшие виды ноутбук и кучу дисков с фильмами и мультиками. Также приобрел дополнительное устройство к нему, с помощью которого можно было ловить телевизионный сигнал. Там же на рынке нашел трех страдающих от похмелья мужиков и сговорился с ними за небольшую плату, чтобы они в ближайших киосках сотовой связи приобрели на свои имена сим-карты. Продавцы, конечно, сильно удивились, что такие помятые личности, от которых разит за километр перегаром, покупают номера. Даже, наверное, заподозрили что-то, но прибыль оказалась важнее. А теперь сваливаем из города. Покинуть городскую черту не составило проблем. Доехали на автобусе до южной окраины, за которой начинались горы, потом поймали попутку, и она довезла их в заданный район. Дальше предстояло идти пешком, и к 3 часам они дошли до нужного места со скалами, куда машинам ходу нет. Развели костер и приготовили на углях шашлыки из заранее подготовленного мяса. В общем, с виду это можно было принять за обычный семейный выезд на природу, благо что довольно тепло, несмотря на то, что только-только началась весна и снега еще много, ветра нет и солнышко светит. «Думаю, пора устроить небольшое представление», — сказал Юрий после того, как все хорошо поели, доставая один из телефонов и набирая номер, после чего передал его жене, и побольше драматизма в голосе, «Дорогая». Кардалла кивнула и запричитала в трубку обговоренный за время обеда ужина текст. «Алло, алло, мой муж упал со скалы и сломал ногу. Нам нужна помощь». Юрий поднял большой палец, дескать, «отлично получается, продолжай в том же духе». «Нет, скорая тут не проедет, мы слишком сильно углубились в горы, а у моего мужа открытый перелом, он потерял много крови, он лежит без сознания. Прошу вас, сделайте что-нибудь. Да-да, мы разведем дымный костер, чтобы нас было хорошо видно. Ждем, и очень вас прошу, поскорее». Кардалла закончила разговор с дежурным, и Юрий отключил телефон. «Обещали прислать вертолет?» «Да, сказали, что будут максимум через 30 минут, просили обозначить себя дымом». «Отлично». Затягивать с сигналом не стали, тут же накидали в огонь сырых веток и сырой прошлогодней травы, К небу тут же поднялся белесый дым. Поскольку от города они удались не сильно далеко, то вертолет МЧС К-32 появился в зоне видимости через каких-то 10 минут. Еще минут 5 ему потребовалось, чтобы на крейсерской скорости добраться до места происшествия и зависнуть над скалой. Махала руками Кардалла, скакали дети, привлекая внимание пилотов. Медведев для пикника выбрал место с площадкой, где вертолет мог уверенно сесть, что он и проделал. К пострадавшему тут же бросились медики с носилками. Как только медики подбежали к Юрию, тот очнулся и направил на них револьвер. «Ребят, не дергайтесь, и все будет отлично. Я не террорист и вообще не преступник. Что происходит? Мне нужен вертолет. Сделайте все, как я прошу, то не только не пострадаете, но даже заработаете. А теперь положите меня на носилки и занесите в вертолет. Под дулом револьвера не сильно поспоришь с его обладателем, а если еще Элла их слегка самовольно прессанула на ментальном уровне, то и вовсе обошлось без глупых дерганий и ненужных геройств. Впрочем, их и так не было бы. Юрия занесли в салон вертушки, а дальнейшее было делом техники. Медведев тут же проник в кабину к пилотам. Медиков и спасателей на прицеле держала Кардалла. «Без глупостей, ребята, не вздумайте сообщить о захвате, и никто не пострадает. Даже наоборот, получите плату. Чего ты хочешь? Мне нужно кое-куда слетать. Если есть деньги, то мог нанять в аэроклубе любую вертушку. Слишком хлопотно. Кроме того, аэроклуб может находиться под контролем тех, перед кем я не хочу светиться. Он хочет что-то сделать нам во вред», — указала на штурмана Элла. «Парень, я последний раз говорю, без глупостей, подашь сигнал кодовым словом или нажмешь какую-то кнопку, она это сразу поймет, и не только тебе будет больно, но и остальным я сделаю плохо. Ты меня понял?» «Да-да», — кивнул штурман, не в силах отвести взгляда от бездонных глаз девочки. «Все меня поняли?» Пилоты кивнули с ошарашенным видом. «Тогда взлетаем. А чтобы не сомневались, что все будет хорошо, вот вам задаток». С этими словами Медведев дал каждому по золотому перстню с изумрудом. Колечки золотые, камешки настоящие, изделия чистые, то есть не краденые. Можете смело сами носить или продать. Поехали. Куда летим? Вот в этот район, — указал Юрий на карту, что протянул штурман. — При подлете укажу точнее. Понял. Лопасти закрутились быстрее, и родственник черной акулы оторвался от земли. Медиков и спасателей сковали самодельными наручниками из пластиковых крепежных лент. В качестве компенсации им также подарили по перстню, а двум слегка перенервничавшим врачихам еще и сережки. Им тоже объяснили, что украшения чистые. Люди тут же подобрели.